Глава 14. Как создается замок. Снежинки посыпались на холодный пол ледяного дворца, белые и сверкающие. «Эй, ты все сломал!» — воскликнул Юра, недовольно смотря на пушистую собаку. Она неловко вытирала лапой нос, весь в снегу, виновато отведя морду в сторону. От этого зрелища Юра тут же умиленно улыбнулся. «Ничего, я новый построю. Что мне тут еще делать, правда?» И он принялся строить новый замок из снега. Снег хорошо лепился, но почему-то замок ему совершенно не нравился. Раньше, когда он во дворе играл со снегом, пусть ладони и мерзли, а на душе было тепло. Рядом была мама. Папа редко бывал рядом, когда Юра играл. Папа ненавидел такое пустое времяпрепровождение, лишенное всякого конструктивного целеполагания. Юра даже произнести не мог эти папины формулировки. Но смысл их он всегда понимал точно. «Ты глупый мальчик, Юра. Займись чем-то полезным, поумней». Вспомнив об этом, Юра неловко двинул рукой и разрушил одну башню, которую так старательно лепил последние минуты. Он раздосадованно пнул ногой остатки строения и отвернулся. Тут он почувствовал, как о его ногу трется что-то теплое. Собака пришла его утешить. «Какой ты хороший! Я бы забрал тебя домой, когда меня спасут!» «Думаешь, тебя спасут? И кто же? Скажи на милость!» Снежная королева вышла из вихря, но так тихо, что Юра испугался, услышав ее голос за спиной. «Дед Мороз!» — Снежная королева лишь насмешливо хмыкнула в ответ. «Мама!» «Мама? Это уж вряд ли». «Почему? Что ты с ней сделала?» «Я? Абсолютно ничего. С твоей мамой все в порядке». «Тогда она спасет меня!» «О!» Снежная королева сменила холодный тон на бархатный, словно снежная шапка на еловых ветвях. «Бедный мальчик, я правда сочувствую тебе. Ты до сих пор ничего не знаешь». «Да о чем ты говоришь?» Она взяла его за руку. Сначала Юра думал, что будет вырываться. Но почему-то, когда ее ладонь коснулась его, вырываться совсем не хотелось. Его волю словно окутало тяжелое снежное одеяло. «Вытяни руку». Она выдвинула его руку вперед над развалившимся снежным замком. «Закрой глаза. Ну же, я ведь не прошу ничего такого. Понимаю, я тебе не нравлюсь. Но все же, доверься мне. Один единственный раз. Большего я не потребую». И Юра закрыл глаза. Снежная королева обошла его со спины. «Ты... хочешь построить замок, верно? Глубоко вдохни. Медленнее, медленнее. А теперь представь все как можно более детально. Стены, ворота, башни твоего замка». Юра сделал, как она сказала. В его голове родился образ замка, примерно такого, какой он хотел построить. Только, конечно, в реальности его сделать было бы невозможно. Воображение нарисовало слишком уж тонкие детали. Арки, рельеф кирпичной кладки на стене. Такую тонкую работу со снегом не проведешь, каким бы ты ни был искусным мастером. «Ты зря не веришь в себя. Все, что нужно, лишь почувствовать». «Что почувствовать?» «Ветер, холод. Частички снега, каждую по отдельности и все вместе. Представь, как ты касаешься снега. Он полностью в твоей власти. Ты можешь сделать с ним что угодно. Снежинка за снежинкой, он покоряется твоей воле. И вот уже вырастают стены, а затем и башни, и их купола. Все, как подсказывает тебе твое воображение. Открой глаза». Юра сделал это, но на секунду ему показалось, будто глаза его все еще закрыты, и воображаемый образ замка все еще стоит перед ними. Но это была не фантазия. Это была реальность. На ледяном полу перед ним был построен снежный замок, точь-в-точь, как он его себе представлял. «Как ты узнала, каким я его выдумал?» «Я не знала. Его построил ты сам». «И как это?» «Ты особенный мальчик, Юра, и всегда им был. В тебе, как и во мне, есть снежная магия». «Я что, настоящий волшебник?» «Разумеется. И это, — она указала на снежный замок, — только начало. Ты сможешь строить дворцы красивее и больше, чем тот, в котором мы сейчас находимся. Я вижу в тебе огромную силу. Чтобы ее обуздать, надо учиться. Но это несложно. Я помогу тебе. Если позволишь, конечно. Если не хочешь, я не буду настаивать. Твое право меня ненавидеть». Снежная королева развернулась и пошла прочь от Юры. Шаг, еще один, еще. Она была уверена в эффекте своих слов. Еще пару шагов, и